Здравия, дорогие друзья! Торжественную часть празднования дня рождения Народного славянского радио объявляем открытой. Помогли нам сегодня в этом девицы в нарядных платьях, сшитых и скроенных по древнерусскому обережному стилю, мастерская Ирины Абрамовой «Платье со смыслом». Сегодня есть возможность познакомиться с ней на этом празднике. Меня зовут Елена Андреева. Я ведущая и корреспондент Народного славянского радио, и сегодня мне оказана большая честь быть ведущей на этом празднике. В этом замечательном зале Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил сегодня собрались соратники, единомышленники, те, кто трудятся на Народном славянском радио. Интернет-радио имеет особенность собирать людей со всего мира. И поэтому не все сегодня смогли приехать и присутствовать на этом празднике, но те, кто собрались, расскажут вам много интересных историй, прозвучит много поздравлений. Меня часто спрашивают, а сколько лет вашему радио и откуда оно вообще появилось? Я думаю, что сегодня вы услышите ответы на эти вопросы. Поймете, почему наше радио называется народным, почему и для чего курс, который держит радио, это славянская ведическая культура. Ну а о том, как, когда и откуда появилось радио, сможет рассказать, конечно же, человек, который стоял у самых истоков, с первых бесед, с первых записей на радио. Вы уже поняли, о ком я говорю. Главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня на самом деле называют Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и создатель. Один из вас. Почему? Потому что мы все-таки народные и трудимся для народа, во благо всей нашей державы. Держава – это не только Российская Федерация, а держава – это много шире. Сейчас тоже мне задают вопросы, когда, что это все происходило, как создавалось. Много лет назад мне как-то задал один человек вопрос. «Алексей, а почему индуистские боги разного цвета?» Ну, одни зеленоваты, другие синеваты, кто-то там красноватый. И у меня мозги заплавились на самом деле. И от чего вдруг? И вот тогда я стал искать ответы. До этого я интересовался народной культурой, у меня высшее музыкальное образование, поэтому приходилось мне сталкиваться с народной культурой, сами понимаете, да, исполнители, музыканты, композиторы и так далее, аранжировщик. Вот. Но так, чтобы прям вот погрузиться вот так глубоко, еще до этого и не погружался. И вот когда я был совсем еще молодой человек, вот этот вопрос меня поставил вот в такую позицию, не очень удобно. Я говорил, я найду ответ. И на самом деле я начал искать ответ, и тут открылся такой пласт, который до этого для меня был частично скрыт. Да, я проходил эзотерические различные школы, религиозные различные школы, да, я много что на тот момент уже знал, понимал и так далее. Я как предприниматель себя хорошо показал, как мне казалось, в те времена, вот, когда была перестройка. Но перестрелка там тоже была. Вот. А тут открылось то, что до этого для меня было непонятно. Я на самом деле нашел ответы, но нашел ответы в нашей культуре. И я когда рассказал человеку, он говорит, вот это да, это что, это наше все? Я говорю, да. И, естественно, там была такая целая серия становлений, в том числе и запрещенные ныне славяно-арийские веды, в том числе и многие другие люди, с которыми я встречался лично, много что поведали, рассказали. И я понял, что это во мне внутри живет, это наше, живущее в крови. И включившись в некоторые такие вот, ну, чаты сейчас, наверное, так называется, я стал общаться напрямую с людьми и понял, что не хватает такого вот, ну, радио не радио, но какого-то такого объединения, которое бы доносило собранную вместе информацию, потому что кто-то родновер, кто-то старовер, кто-то язычник, кто-то... Вот каждый в своем. И не хватало объединения. И вот тогда это было намного раньше, чем 10 лет назад. Я начал в этих чатах что-то записывать, взаимодействовать, ходил с простенькой камерой, что-то снимал. И это все выкладывал, но это все было как-то так, доморощено. И потом мне сказали: слушай, ну так ты же снимаешь, давай как-то выкладывай, давай организуем, там сервера поставим, начнем транслировать. И вот уже больше 14 лет назад, тогда появилась у нас возможность транслировать на примитивнейших серверах, которые я сам собирал, поскольку я компьютерщик еще параллельно. И да, трансляции пошли. И как назваться? Ну, назвали «Веды Ра». И до сих пор в интернете много роликов идет «Веды Ра», потому что, считайте, за 4 года под этим названием «Народное радио Веды Ра» появилось много роликов с многими интересными людьми. А потом случился Майдан 2014 года, и один из людей, который наш соратник тогда был, у которого была наша казна, который владел серверами, у него что-то там случилось такое, и он все деньги себе оставил, все сервера себе оставил, ни с того, ни с сего. И у нас был перебой вещания. Несколько месяцев мы не вещали. А потом собрались ребята, с которыми мы это все делали, мужчины, с Украины, двое человек, из центральной части России, несколько человек, с севера, Василий Васильевич, и с... в уже восточной части, и сказали: Алексей, ну почему нам не вещать? Я говорю: давайте только будем вещать уже в новом формате. Не так, как мы просто по-любительски, а уже вот серьезно. Будете участвовать? Будем. Хорошо. И тогда уже мы поставили сервера более мощные, уже арендовали трансляции, стали приобретать уже оборудование более профессиональное. И в конечном итоге стали думать, как нам назвать. Веды Ра уже не назовешь. И сначала мы назвали себя «Славянский мир». Но потом меня пригласили главным редактором на одну появляющуюся радиотелекомпанию, которая была без названия. Говорю: давайте мы назовем тоже «Славянский мир», только это будет официально, а у нас будет неофициально. И тогда люди будут путаться с одной стороны и будут попадать на наш канал, где мы без всяких купюр будем выдавать ту информацию, которую в официальной прессе нельзя выдавать. Сначала было добро, соглашение, а потом какие-то начались движения такие непонятные мне. И в конечном итоге я, подарив название «Славянский мир» той организации, она сейчас до сих пор существует, я сказал: извините, друзья, но раз вот такие движения, это как-то не по-нашенски это получается, я, пожалуй, не буду. И я больше стал активно, еще более активно стал принимать участие в создании вот нашего уже радио. Подумали, как называть? И поскольку «Славянский мир» уже было подарено, то в этом случае тогда мы выбрали, что «Народное славянское радио». От «Веды Ра» осталось «Народное», а здесь вот дополнение «Славянское радио». И очень много у нас было роликов, посвященных культуре, именно культуре, древней культуре. Многих приглашали выступающих людей, которые занимались исследованием народной культуры славянской. И много-много пластов вскрывалось. И у нас стала очень интересная такая тенденция, что ли, прослеживаться, когда люди из разных направлений стали приходить и выступать, давая свою точку зрения. То есть у нас здесь выступали и язычники, и ведисты, и родноверы. Вот сейчас я слова произношу, но для кого-то это одно и то же. А они сказали: нет, вот у нас вот свое. Кто-то из христианского направления приходил, кто-то приходил из атеистического, кто-то из ученых и так далее. И у нас все больше и больше и больше набиралось. И ко мне стали приходить претензии. Как так? Только что мне говорили, что вот Русь – это вот это, а вот на следующем эфире я слушаю, что Русь – это вот это. Как такое может быть? Я говорю: так извините, у нас открытое народное славянское радио. Поэтому у человека-исследователя есть направление это, он это понимает, это он чувствует, он доносит. А уж что он доносит, ребятушки, мы даже писали, слова, сказанные выступающим, могут отличаться от мнения редакции Народного славянского радио. Вот такая у нас была формулировка. В конечном итоге стало все больше и больше развиваться, все больше и больше популяризации стало. Я стал все чаще и чаще приглашаем на разные мероприятия славянского стиля. И тут я заметил одну очень неприятную тенденцию. Народ собирается, например, на Купалу, собирается. Были мероприятия, где и по 6 тысяч человек собиралось. Там такое творилось с точки зрения подъема, как сейчас говорят, энергетики, что трудно передать. Когда ты находишься в кругу единомышленников, и когда славление какое-то идет, тебя от земли отрывает. Здесь крикнули, а где-то там через реку эхо. Но самое было неприятное и удивительное для меня, что после этого всего люди разъезжаются и возвращаются вот в это, которое людям не нравится. Вот этот галимый капитализм, вот это стремление достичь лично самому каких-то высот за счет других. Я с людьми стал разговаривать. Неужели вы, называя себя славяно-русами, можете спокойно в этом находиться, жить? То есть вы рубашечки достали, одели на себя, вот эти складочки все остались, как они были сложены, вот на себя одели, так они и остались. Платье одели, красиво. А потом, когда все закончилось, вы опять их складываете, опять чемоданчики убираете в шкафчики, и все. И вы дальше живете вот тут, где жить невозможно. И многие люди опускали глаза и говорили, а что от нас зависит? Ну что, что мы можем? И я понял, что если мы говорим только о чем-то духовном, душевном, культурном, но не занимаемся тем, что нам позволяет жить по-человечески и быть хозяевами на земле, то в этом случае мы превращаемся в никого. Я стал обращать все больше и больше внимания людей, с которыми связывался, на то, чтобы посмотреть, как живут диаспоры. Вот приехали азербайджанцы, они друг за дружку, брат за брата, стеной. Таджики приехали, узбеки приехали друг за дружкой, таджики и узбеки держатся. И у них есть общая казна, есть единый центр сборки, координации и управления, который не афишируется. И вот каждый, кто что-то делает, обязательно десятиночку вот этот котелок откидывает, откидывает, откидывает. И что стало получаться? Если вдруг русский человек, ну или коренной, живущий здесь, возмутится поведением приезжего, и между ними произойдет стычка, то в этом случае приезжает милиция, либо уже тогда полиция, забирают нашего человека, и ему шьют дела по 282 статье, нацизм, фашизм и так далее и тому подобное. А вот тот, который был инициатором стычки, почему-то не попадает в это дело как участник, он в лучшем случае как свидетель. Почему? Да потому что появляются представители диаспоры, у которых есть поддержка из фонда, они себе могут позволить и адвоката, и публикации в прессе, и приехать на дорогих машинах, показать свое лицо и прийти в кабинет к какому-нибудь представителю народа, а может быть и министру, и доказать свою правоту. А наш Ваня, либо коренной житель, сидит в кутузке в это время. А до этого только что, вот вчера на празднике все было хорошо, а сегодня за него некому заступиться. И я стал обращать внимание своих друзей и знакомых, почему так происходит. Почему у нас до сих пор нету своих центров культурных, своей профессиональной студии? Почему Народное славянское радио, как и другие, существуют на минимальные подачки? Ведь нас не спонсирует президент России, либо Белый дом, либо Ватикан, либо там кто-то еще. У нас нет таких спонсоров. Нас содержит народ, Народное славянское радио. А предприниматели, те, которые вот такие, славянисты, правильные, они пришли на праздник, да, они там дали деньги на костер, там дали деньги на угощение, на поляну, и все, и на это все заканчивается. И вот на это, когда я стал обращать внимание, люди, знаете, что делали? Они просто глаза опускали вниз. Понимаешь, я говорю, понимаю. Вы на словах готовы поддерживать, а на делах нет. И в конечном итоге я стал все больше и больше призывать людей к тому, что если вы не понимаете, что культура – это жизнь, это не песни, танцы, хороводы, песни, танцы, хороводы – это отражение нашей жизни, то в этом случае вы превращаетесь в музейные экспонаты. Потому что в музее все мертвое, красивое, но мертвое, за стеклом, не садиться, не стоять, не трогать. Но в музее жизни нет. А диаспоры при этом, соблюдая свои культурные особенности и свои основы, я сейчас не как шовинист выступаю, нет, не как фашист, не как нацист. Я все лишь нас констатирую факт. А вот эти диаспоры могут позволить себе, как я уже сказал, и адвокатов, и какие-то законы пробивать, и даже сейчас уже баллотируются депутаты. Разве это честно, разве это правильно, когда коренные народы Руси, и славяно-русы в частности, живут как не хозяева на своей земле? На мой взгляд, это неправильно. И пришло время нам всем осознать, что если мы будем полагаться только на тех, кто выше, да, конечно же, надо полагаться, конечно. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не блажай. Вот до тех пор, пока мы будем сидеть и ждать, когда батюшка царь, президент или кто-то еще нам принесет калачики, сыграет нам на балалайке, развлечет нас, защитит от каких-то сумасбродов, вот до тех пор у нас жизни-то и не будет. Практика жизни доказала, что те, кто самоорганизовались, либо у кого есть центр сборки, координации, управления, те сумели поднять не только свои культурные основы, но и экономические. Вот вы когда приходите на рынок, вы кого там видите? Опять же, это не шовинизм, это правда. А в чью казну идут ваши деньги? А кто у нас производитель? Ну, простые вопросы задаю. Друзья, а где здесь славяно-русы и коренные народы? Почему на рынках не мы? Почему наши фермеры картошку, морковку сдают по себестоимости анклавам, которые не совсем наши? Почему они могут себе позволить встать на трассе и перехватывать грузовики, которые идут, например, в Москву, в Питер, в крупные города, и диктовать те цены, которые их устраивают? А фермера при этом плачут. А где наше казачество? Где? А где наши дружины? А где наш центр сборки, координации и управления, который это безобразие прекратит, основываясь на законах? Я не приглашаю вас в революционные движения. Я не предлагаю вам брать топоры, вилы и так далее. Я предлагаю вам способ через хозяйствование создать свои фонды, которые будут решать все вопросы, и культуру, и образование, и средства массовой информации из этих фондов, вот это все будет поддерживаться, и через это стать властью. Нужно понять, что единственный, главный, вот не хочется иностранные слова произносить, ну ресурс, да, ресурс. Это человек. Если нет человека, как говорил товарищ Сталин в 1936 году, в мае месяце, то существующие комбайны, трактора и так далее работать не будут. Кадры решают все. Но сам по себе человек, ну, отдельная личность, этого мало. Нам необходимо быть вместе, но вместе не только на культурных мероприятиях, и не только ради того, чтобы вместе встретиться, а вместе, чтобы творить добрые дела, необходимые нам. И с определенного момента я начал проводить семинары, которые как раз позволяют человеку понять не только основы бытия, откуда все пошло, не только наше культурное наследие, но и понимание себя самого, кто я в этой жизни. Ну, например, там один из первых семинаров, это называется так, родовая нить «Жить без страха». То есть, когда человек понимает, кто он такой, и он выходит из-под страха. А когда человек выходит из-под страха, он становится хозяином жизни. Второе – это управление судьбой. Ты стал человеком, а как теперь управлять этой машиной под названием «судьба»? Третье – славяно-русская варновость, когда каждый человек понимает, кто он здесь, кем он будет через 5 лет, через 10, кто рядом с ним, чем заниматься, чем не заниматься, какие у тебя главные направления должны быть в жизни. Это наш древнейший управленческий аппарат. И вот когда люди стали на это обращать внимание, они стали сказать: а что, так можно было? Так просто все, да? Говорю: да. И вот кто внимательно в это вникал, с ним происходили чудеса. У меня много сообщений, когда люди пишут: Алексей, я был на вашем семинаре, и у меня просто вот все изменилось, я теперь самостоятельный человек. До этого я был, ну, не пойми кто. Сейчас самостоятельный. Моя судьба изменилась, моя жизнь изменилась. В этом году, в декабре, начинается семинар, но это так, просто дополнение, не буду афишировать, на сайте все у нас есть. Так вот, вернусь к канву выступления. Народное славянское радио на сегодняшний момент является народным, потому что мы трудимся для народа. Второе. Народ нас поддерживает. Если мы народу не нужны, то поддержки не будет. Мы в народ несем то, чтобы каждый человек понял, кто он, для чего он, как жить и как объединиться вместе. И Народное славянское радио является центром сборки, пока еще не координации, не управления, и надеюсь, что это будет другой какой-то координационный центр, все-таки мы информационный в большей степени центр, который позволяет собраться разным людям, разных профессий, разных направлений, разных убеждений, и понять, кто мы и для чего мы, как жить и как быть на своем месте, принося пользу себе, своей семье, обществу, державе и этому миру. Вот этим сейчас и занимается Народное славянское радио. По поводу, часто говорят, вы блогеры, часто приходится такие читать, вы блогеры только ради бабла работаете. Во-первых, мы не блогеры, мы добровольческое объединение. Во-вторых, мы работаем не за деньги, мы трудимся. И чтобы вы понимали, наши так называемые зарплаты, которые мы называем стипендии, ну, до 30 тысяч рублей. Вот сейчас. Нормальные блогеры, да? И моя зарплата не выше зарплаты тех людей, которые у нас трудятся. Мало того, часто она ниже тех, которые трудятся. Потому что у тех людей дети, им важнее сейчас получить, может быть, на 5 тысяч больше, чем я получаю. И это справедливо. Вот это вот и есть наши каноны, наши уклады. Кто является руководителем, тот на себе тяжестью и тащит. Сегодня я спал 2 часа, вчера спал 4 часа. Не потому, что спать не хочется, а потому, что дел много. Понимаете? Вот это вот и есть Народное славянское радио, добровольческое объединение единомышленников, которые не ради денег, а ради жизни трудятся, и где мы применяем те самые уклады, которые сами же и несем в народ. Это круговое взаимодействие, это честные, открытые выборы и назначения, и если кто-то сказал «да», то в этом случае кровь из носа, как говорили на Руси, «умри, но выполни», да? Мы делаем. То есть то, что мы говорим, то мы в жизнь и несем. Значит, мы так и должны жить. Иначе будет кривда. А это уже не по-нашенски. Ну вот, в общем-то, основное, что я хотел сказать про Народное славянское радио. Алексей, огромная просьба не уходить. Пока я слышу, сцены... слышу голос из прекрасного далека. Где я? Кто ты? Я уже здесь. Здесь совершенно неожиданный вдруг для рояль тебя, в кустах? Да, рояль в кустах, подарок, который тебе хочет вручить очаровательная, я скажу, девица. Так, Ирина, пожалуйста, выходи. Выходи, Ирина, мы тебя видели. Здравствуйте всем. Я хочу поблагодарить Алексея и обязательно Павла за возможность показать свое творчество людям, миру. Это невероятный для меня рост случился 1 ноября. Я с удовольствием хотела лично их поздравить. И так совпало, что, оказывается, 9 ноября день рождения. Я вам испекла пирог на двоих, на троих. Ну, в общем, хотите, делитесь со всеми, хотите, забирайте. Ну, главное, мисочку мне потом отдайте, пожалуйста, от пирога. Вот, с днем рождения. Пусть ваше десятилетие будет самым ярким, запоминающимся. И вы очень мудрый и человека несете свет. И пусть он будет шире и шире от вас сходиться кругами. Да будет так. Благодарю. Будь добром. Благодарю. К сожалению, я не смогу поделиться этим пирогом со всеми нашими соратниками, потому что у нас кто-то, я как еще раз говорю, на севере, кто-то на юге, кто-то в центральной части. Мы все на... Вера, что? Тебе передать? Лен, поближе стань. Я сам держу. Вот, но все, когда я... Смотрите, вот я пропагандирую здоровый образ жизни. Я не пью, не курю, никаких наркотиков никогда не употреблял. Вот, но как Новый год я все время толстею. Почему? Потому что, несмотря на то, что я вроде так, ну, иногда спортивным выгляжу, но меня все приглашают, и все меня пытаются накормить. Я говорю, вы из меня Винни-Пуха сделаете, в норе кролика, чтобы я застрял. Да, мы хотим, чтобы у нас побольше, подольше оставался. Вот, ну, низкий поклон все равно, благодарю. Благодарю за такие вот прям поздравления, которые в виде тортов, пирогов и булочек. Низкий поклон. Благодарим, Алексей. Я знаю, что ты не сможешь остаться здесь присутствовать со всеми сотрудниками. Да, поэтому, пожалуйста, прошу сейчас подняться всех тех, кто трудится на Народном славянском радио, кто присутствует, и кто здесь смог сегодня здесь быть в этом зале. Пожалуйста, поднимайтесь и занимайте места. Ну, я думаю, что надо будет, пока поднимаются, назвать еще тех, кто не смог. Алексей Щербаков. Алексей Щербаков, огромный тебе привет. Ты находишься за пультом. Всегда, когда мы здесь трудимся в прямом живом эфире, низкий тебе поклон за твой труд. Светлана Большакова. Наша любимая, незаменимая Светулечка, Светлана, Светик. Ну, я бы сказала, как мы ее между собой зовем, любя. Наша Аннушка. Да. Которая следит за тем, чтобы на сайте вовремя появлялись все-все-все новые материалы. Она тащит на себе вот весь сайт, но не одна. Есть целый отдел, весь отдел не буду перечислять, но там достойные мужчины и женщины, которые также вот, ну, совершенно бескорыстно, днями и ночами обрабатывают все то, что поступает на наш сайт. Все, что вот, вот творится, это все там. Ну и тоже Алексей Щербаков, он возглавляет отдел видео и аудиомонтажа, и там тоже есть своя команда. Друзья мои, низкий вам поклон за то, что вы, ну вообще, что вы есть. Ты еще не дал мне договорить про Свету Большакову, ну, давай. Которая незаменимая у нас, представительница наших чатов, живых эфиров, которая держит там порядок и строго блюдет всех, кто там неправильно выражается. Да, она-то выступает под названием «Солнце», так что в случае чего может и сжечь, а может и погреть. Ольга Малафеева – это удивительнейший, добрейший человек, которая вот во всем и везде, которая, если вдруг где-то там ошибка, она: «Алексей, ты знаешь, вот там вот ошибочка, там, я знаю, что ты там не спал ночь, там вот там допустил, или знаешь, я вот там нашла, там не вовремя вышла», она телебонит нас всех. Оленька, низкий тебе поклон. Ну и много тех, кто с нами начинал, но, к сожалению, на сегодняшний момент. Низкий поклон Василию Васильевичу. Не очень у нас хорошо получилось там что-то, но я его помню с любовью, и он у меня в сердце живет. Также есть трудный ребенок с Алтая, вот такой трудный ребенок. Евгений, тебе тоже низкий поклон. Друзья мои из Киева, из Одессы, держитесь. Будет мир. И мы будем все вместе. Быть добро. Поблагодарим еще раз нашего незаменимого главного редактора Алексея Орлова. Мы, Алексей, могу смело сказать от всей нашей команды, что мы тебя очень любим, очень дорожим. Тобой, твоим мнением, твоим трудом низкий тебе поклон. Благодарю. Ну и, естественно, тем, кто находится в Беларуси. У нас тоже несколько людей, кто в Беларуси. Друзья мои, ну без вас мы вообще ничего не сделали. Всегда, когда в Белоруссию приезжаю, всегда по возможности встречаемся. Ну, это непередаваемо. Ну а также всех, кто здесь присутствует, кто будет выступать и не будет выступать, низкий поклон вам, друзья мои, потому что вы тот самый народ, вы те самые люди, ради кого и с кем мы все это вместе делаем. Быть добру. О наших слушателях и зрителях мы еще будем говорить много. Сейчас наступает время рассказать каждому из нас о себе что-то. Я думаю, что раз микрофон у меня в руках, с рассказа о себе я как раз и начну. Нет, я не буду петь, просто мне так говорить, наверное, проще будет. 8 лет я тружусь на Народном славянском радио. 2016 год, когда я закончила федеральную школу радио в городе Новокузнецке и работала там на местном «Апекс Радио» менеджером по продаже рекламы. После окончания школы радио предоставили стажировку в Москву, куда мои друзья быстренько меня сподвигли. И вот я оказалась в Москве. По прошествии стажировки было принято решение остаться. И так как я в то время принимала активное участие в семинарах Минина Виктора Михайловича, у меня уже в Москве были знакомые. И поэтому я попросилась остановиться у нашей подруги Юли, которая снимала тогда комнату небольшую в Чертаново. И вот, значит, с поезда, с вещами я приезжаю, еще одна наша подруга Ирина говорит: «Лена, сегодня будет открытие школы Андрея Ивашко в Москве. Пойдем». Ну, я в то время сугубо городской житель, в джинсах, в кофточке. Понятия не имела, кто такой Андрей Ивашко. Слабо себе представляла, что такое вообще славянская ведическая культура. Думаю, ну надо знакомиться-то в Москву, надо как-то осваивать. Ну, пошли. И вот предоставляют слово Андрею Ивашко, он поднимается и начинает рассказывать о том, что будет происходить в этой школе, какие предметы будут изучаться. И вы понимаете, здесь начинает происходить чудо. Вдруг моя душа начинает мне кричать: «Хочу, хочу, надо, туда надо». Понимаете, человек, который с поезда, еще нет работы, нет жилья. А Андрей проводил собеседование с каждым из своих учеников. И вот во время беседы с ним он мне говорит: «О, я ему говорю, что я вот хотела бы работать на радио, есть у меня там небольшие перспективы, там в доме радио, где я проходила стажировку, но не факт, они не обещают». Он говорит: «А у нас же есть Алексей Орлов, хочешь, я тебе дам его контакт?» «Ну, конечно, хочу». Ну и чтобы вы представляли, комната Юлина, это где располагается кровать, двухспальня, шкаф и какой-то столик в уголке. Мы с Алексеем списались, у нас собеседование, как он любит по скайпу, видеособеседование. У меня старенький ноутбук, который работает только от сети. Если его выдергиваешь, то ноутбук раз и отрубается. Розетка, которая может от ноутбука располагаться только где-то там внизу, так что я могу присесть к кровати спиной, держать ноутбук на коленях. Ну, конечно, прическа, макияж, все это было. И вот включается видеосвязь. Алексей у нас, он человек очень такой воспитанный, поэтому он, когда увидел вот эту картину, он так обычно говорит: «Угу». Но в этот раз «угу» не было, но вот этот взгляд он был. Я думаю, что то же самое Алексей увидел и у меня, потому что когда я увидела дяденьку с бородой и на заднем плане там прохаживающуюся в длинном одеянии юбки супругу Алексея, у меня тоже был такой же взгляд. Думаю, интересно. Но тем не менее состоялось наше знакомство, беседа. Алексей спросил, что я могу предложить на радио, чем заниматься. А еще хочу сказать о том, что специфика работы на радио такая. Кто предлагает, тот и делает. И поэтому тут же у нас был собран женский круг, тут же пришло название программы «Пространство женщины», тут же нашлась человек, которая со мной согласилась записать первую передачу. Я забыла там за сценой свой диктофон, с которым я записывала свою первую передачу «Пространство женщины. Осознанные роды и беременность». Катя Нагаева, у которой я по совместительству устроилась подрабатывать няней. Так как Алексей сказал, у нас зарплаты нет. Я говорю, ну и что? Ну я так думала для себя, что мне же надо опыт получать, что ну как-то так получится. И поэтому для меня все это было очень легко. Мне было интересно, мне было радостно. Я, оглядываясь назад, сейчас думаю, а как у меня это получилось? Да вот получилось. Катя Нагаева стала с тех пор мамой пятерых уже детей. Теперь она семейный детский психолог. Пришло много других людей, с которыми я вела эфиры и записывала передачи. И каждому из вас я хочу сейчас сказать огромное благодарю. Потому что, отвечая на вопросы наших телезрителей, слушателей, вы в первую очередь отвечали на мои вопросы. Моя программа «Пространство женщины», она была создана для того, чтобы разобраться в первую очередь с собой. Хочешь изменить мир? Измени себя. Вот мне пришла такая замечательная программа. И каждый, кто принимал участие в записи в эфире, каждый давал мне что-то очень важное и ценное, своих знаний, своей любви, своей доброты, своей мудрости. Низкий вам поклон. Благодарю вас всех. Люблю и обнимаю душой. Не все сегодня могут здесь находиться, здесь присутствовать. Об одном человеке я хотела бы вам сказать. Он должен был как раз сейчас бы взять у меня микрофон и сказать пару слов. Это тот человек, который в мое пространство женщины привнес патриотическую волну. Сам всю жизнь служивший верой и правдой нашей Родине, находясь уже давно на пенсии, трудится для того, чтобы жила память о тех героях, которые прошли свой воинский путь с честью и доблестью. Это ветеран, почетный ветеран города Москвы, ветеран КГБ СССР, генерал-майор в отставке Дунаевский Виктор Прокофьевич. Так как он не смог сегодня быть на этом празднике, я хочу прочитать стихотворение, которое о нем, о его трудах говорит очень много. Творение называется «Купола». Купола, купола, да кресты по взгорьям гнездятся России. Это древние наши мосты, в небеса перекинуты синие. Как живут в неизвестных краях, необъятных космических далей? Может, боли не знают в сердцах и не знают душевных печалей? Может, все там навечно добры и от зла никогда не страдают? На планеты в другие миры от добра лишь к добру улетают. Только я в этот мир не спешу. На земле мне прожить дольше нужно. И поэтому Бога прошу, чтоб продлил Он земную мне службу. Купола, купола, да кресты перекинуты в небо синее. Буду гордо я крест свой нести по родимой земле за отчизну Россию. Низкий поклон вам, Виктор Прокофьевич. Благодарю. Как говорил Алексей, кто приходит на Народное славянское радио, кто выступает в наших эфирах, слушает, смотрит наши передачи, меняются. С Натальей Задонской я познакомилась в 2016 году практически сразу же, как приехала в Москву, тоже благодаря нашим знакомым. И с тех пор, надо сказать, что мы с ней прошли огонь, а особенно воду, так как уже стали подругами, единомышленницами. У нас много каких-то совместных мероприятий. Друзья, представляю вам ту, которая дала нам много мастер-классов, много замечательных впечатлений, радости, добра. Мастерица традиционной народной куклы Наталья Задонская. Всем добрый день. Я провожу на Народном славянском радио мастер-классы по традиционной народной кукле. Фея знала свое дело, и, летая в небесах, днем и ночью то и дело совершала чудеса. Фея кукол создавала, мастерила, колдовала, все, к чему она касалась, оживала, просыпалась, и в руках ее послушных обретали куклы души, а потом свои трофеи раздавала людям фея, потому что это средство, чтобы вновь вернуться в детство. Но традиционная народная кукла – это не только возвращение в наше детство, это и соприкосновение с нашими истоками, с нашей культурой, с нашими обычаями и традициями. Сегодня я хочу поздравить Народное славянское радио с днем рождения и подарить им куклу. Кукла, она символична. Поэтому вот в моей кукле здесь три мешочка. Первый мешочек, он с солью, он забирает весь негатив. Поэтому я желаю Народному славянскому радио, чтобы в эфире было больше светлых, добрых передач. И еще хочу пожелать, чтобы о знаменитых людях были передачи, потому что у нас есть замечательные люди, и фамилии которых мы иногда уже забыли. А они очень много сделали для России. Второй мешочек, там веревочка. Вот веревочка – это на светлую и дорогу, чтобы в дороге не было никаких препятствий. Как наши предки говорили, чтобы дорога была скатертью. И третий мешочек у куклы – это там положены зернышки. Это на развитие, на рост. И она в руках держит букет с травами. Я хочу пожелать всем здоровья. В этом букете и волшебная полынь, и лаванда, и овес. В общем, все травы, которые нам приносят пользу. Вторая кукла – Алексей, это Народному славянскому радио в твоем лице кукла Берегиня. Не уходи так. А вот вторая кукла – это кукла на ложке. Я хочу ее подарить моему соавтору, моей соведущей Лене Андреевой. Вот эта кукла сделана на ложке, но ложка, она, видишь, нестандартная. Вот, поэтому, чтобы у тебя было больше добра, жизнь была полна, и в руках она держит веретено. Но, как мы знаем, что веретено в женских руках – это волшебная палочка. Поэтому, чтобы ты сотворяла красоту в нашем мире, добро, любовь, свет, вот тебе в руки еще кукла приносит еще веретено, волшебную палочку. Благодарю тебя, моя дорогая. И надо сказать, что слушатели и зрители очень тепло всегда относятся к моим передачам, всегда читая очень добрые душевные комментарии. Низкий вам поклон. Благодарю тебе благо дарю за то, что ты существуешь, есть, живешь и делаешь, творишь. Потому что вот, когда выходит передача с твоим участием, ну и с авторами, они всегда отличаются теплом. Они всегда отличаются искренностью, они всегда живут, вот из них доброта льется. И вот это как раз то, что сейчас необходимо каждому из нас. Быть добру, быть в добре, жить в добре. Низкий поклон тебе. А сейчас перед вами выступит общественный деятель, инициатор и организатор крупнейшей частной гуманитарной миссии «Марш мира» Дмитрий Винарьевич Ивасенко. 41 гуманитарная экспедиция, 100 грузовиков гуманитарной помощи фронту в больших объемах. Прошу. Исаенко, простите, пожалуйста. Вы сами представьтесь, пожалуйста, в микрофон, скажите. Да, Дмитрий Исаенко. Всем здравствуйте, дорогие участники гуманитарной миссии «Марш мира», соратники, друзья. Мы все разные, но есть то, что нас всех объединяет, наше богохранимое Отечество. Во все времена люди стояли перед вызовами своего времени. Нам с вами достался очень сложный мир. Мир не черно-белый. В нем много оттенков самых разных цветов. Не мы выбираем обстоятельства, в которых оказываемся. Действуют мощные тенденции, исторические закономерности. Но все же мы выбираем. Мы выбираем, какими мы будем в этих обстоятельствах. И я, и все люди вокруг меня в 22-м году, в марте месяце, сделали такой выбор быть со своим народом, со своими соотечественниками, с новыми историческими регионами, со своей армией. За нашими плечами 41 гуманитарная экспедиция, 100 грузовиков, открытие во всех разрушенных городах гуманитарных центров, включая Москву, для помощи беженцам, помощь госпиталям и, конечно же, помощь нашим военным, помощь фронту, всем группировкам. Мы сделали очень много разных направлений. Это машины для фронта, машины для победы, это реабилитация наших военнослужащих после того, как они заканчивают службу, отдельный проект «Благодарю за службу». Но даже мама, у меня 85 лет, волонтер, и, конечно, девиз нашей миссии – сделать больше своих возможностей. А что такое сделать больше своих возможностей? Это сделать то, что почти невозможно сделать. Но когда твоей родине трудно, надо сделать действительно больше своих возможностей. И эти уже люди, компании, которые подключились к нашей гуманитарной миссии за 2,5 года, они действительно делают больше своих возможностей. Я каждого знаю поименно. Несмотря на все трудности вокруг и в семье, они уделяют и время, и силы, и деньги, и всю свою энергию для того, чтобы помогать, чтобы армии было легче, армия смогла двигаться вперед, конечно, самое главное – победить, и чтобы новым нашим соотечественникам, которые проживают на исторических территориях, в эти сложные времена жилось легче. Бывает, сталкиваешься с разными случаями и видишь, как это тяжело, когда приезжаешь в город, ни одного окна. Мы привозили сотни тысяч метров пленки ПВД, забивали окна, давали нагреватель, теплые носки, большой пакет еды, лекарств и так далее, поддерживали. Мы отвезли на Донбасс 10 тысяч новых нагревателей в разрушенные города, 1000 тепловых пушек, которые дали возможность отопить все ясли, детские сады, поликлиники, больницы, госпиталя, конечно же, государственные учреждения, откуда велось управление, и дворцы культуры, где первый раз за все время прошел теплый Новый год, новогодние праздники и рождественские. Вот. Сейчас мы помогаем еще Курской области, потому что там тяжелая ситуация. Буквально через 2 дня после того, как начались эти трагические события, мы выехали с лекарствами, потому что все директора аптек по каким-то причинам уехали, сбежали. Все аптеки были закрыты, и местное население этих вам известных всех районов Курской области остались без лекарств. Мы им привезли лекарства. Ну вот самый первый период, целый день собирали, ночь ехали, утром уже были там. Ну вот, спасибо всем нашим благотворителям, всем участникам, низкий поклон. Все, конечно, это сделано с Божьей помощью, потому что такие объемы без помощи государства сделать невозможно. Господь так управляет нами, мы просто ноги и руки Господа Бога. Поэтому вот, хотелось бы призвать и вас всех в зале, кто имеет возможность участия, потому что нам нужны и люди, и советы, и транспорт, и просто какие-то связи для того, чтобы все больше и больше помогать, значит, помощь привозить туда, где она нужна. Мы стараемся именно в такие недоступные места для других пробираться и помогать. Бывает, с вопиющими случаями все сталкиваемся, что еда на целый день в поселке, где проживает 1000-2000 человек, еда на одной ладошке руки вмещается. Представляете, вот в данный момент мы сидим здесь, позавтракали, да, а люди, включая детей, да, не имеют возможности такой, у них там 2 ложки гречки, 2 ложки капусты тушеной, без рыбы, без мяса. Поэтому слава Богу, что есть неравнодушные предприниматели, неравнодушные люди. Ну, конечно же, еще ни Москва, ни Россия не проснулась, поэтому я здесь выступаю, да, и пускай в эфире слышат, и если есть возможность, звонят, пишут. Телеграм-канал у нас «Марш мира», на бордовом фоне летит голубь мира с веткой мира, вот. И можно подписаться на телеграм-канал, можно мне лично позвонить 8-985-923-2130. Ну вот, позвоните. Мы помогаем практически всем госпиталям на линии фронта. Это Кременная, Северодонецк, и Донецк, и Светлодарск, и госпиталь центральный в Ростове. Ну вот, всем, чем возможно. Ну вот, поэтому... Ну вот вкратце о нашей деятельности, конечно. Вкратце о нашей деятельности. Ну, самое главное, чтобы... как меньше было равнодушия в наших действиях, не проходить мимо горя других людей, мимо их нужд. Ну вот, потому что еще древние говорили, что любого милосердия выше закона и справедливости. Так мы и действуем. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Давайте сделаем больше своих возможностей. С Богом! Благодарим. Я думаю, что те, кто готов, услышали этот призыв. Благодарим вас за ваш труд. Я из президента пришел, Лукашенко. Вот видите, факты на стол. Я вот Александр Григорьевич. Ну, вот. Да, Народное славянское радио ведет свою помощь, работу, как говорится, словом, пером и голосом и делом. Благодарим. Да, просыпайся, Россия. Друзья, наша программа праздничная сегодня устроена таким образом, что наши сотрудники будут рассказывать о себе, и наши гости, участники наших эфиров, записи передач, также сегодня пожелали выступить и сказать несколько слов для слушателей и зрителей, и всех, кто собрался в этом зале. Передаю микрофон представителю общества наших единомышленников, с которыми записано много эфиров передач. Вы с ним также имели возможность познакомиться в наших передачах. Глава Высшего совета Русского космического общества, член экспертного совета по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей Федерального народного совета Гапонов Алексей Алексеевич. Здравствуйте, друзья, товарищи, соратники, единомышленники. Хорошая неожиданность для меня, добрая была, когда я вбивал сегодня в навигатор адрес, обнаружить, что именно здесь, в этих стенах, на этой сцене проходит сегодняшнее мероприятие. Для нас эти стены тоже близкие. Лужбин Владимир Сергеевич большой молодец, огромное ему уважение, это директор СОК ВКС. И вот на этой трибуне мы несколько раз в месяц проводим различные тоже мероприятия, вносим свой вклад. И я искренне рад, что Народное славянское радио именно здесь, Алексей Орлов, договорился, и эти стены приняли. Это очень важно и символично. Это очень важно и символично. И очень важно и символично потому, что тот Рубикон, который перешла наша с вами русская цивилизация 24 февраля 2022 года, тот жребий, который был брошен, мы называем его политической офертой, в котором русскому, славянскому и другим коренным народам России, русской цивилизации дана возможность все-таки показать себя, проявить себя и закрепить себя в веках истории будущего, не истории прошлого, которая велика, которая прекрасна, которая подарила нам самую большую и самую прекрасную на планете страну, которая сохранила самый великий и самый мощный русский язык, и которая в себе накопила такой потенциал к инаковости, такой потенциал к иной истории будущего, к другому цивилизационному вектору развития нашей земной цивилизации, что вот те силы, которые на протяжении столетий в рамках этой тотальной гибридной войны, где под тотальностью мы понимаем стремление уничтожить этот потенциал альтернативности, который носит в себе наша с вами цивилизация. А под гибридностью мы понимаем то, что она подобна радиации, которая пронизывает все абсолютно поры нашего социального организма, где горячая фаза войны – это лишь низший приоритет управления, подавления и разрушения. А есть еще генетическое оружие, есть ментальное оружие, есть духовный яд, есть культурный фронт, есть демографический фронт, есть миграционный фронт. И фронтов и поражающих факторов в этой войне очень-очень много. А также, конечно, главным поражающим фактором является фронт мировоззренческий. Мы сейчас вот перед началом торжественной церемонии разговаривали с Алексеем Орловым. И когда я для себя с удивлением обнаружил, что Славянскому радио всего 10 лет, начал морщить лоб и вспоминать, что нет, мы же раньше записывались. И он, Алексей, напомнил, что были Веды Ра, тогда это еще называлось, до 2014 года, до революционных событий в Малороссии. Мы уже тогда были знакомы, уже тогда плечом к плечу сражались в этой духовной брани. И тогда сражаться было намного труднее, потому что не ветер, а шквальный ураган, торнадо дуло в лица тех, которые подняли знамя русского мира. А тогда за это словосочетание можно было легко по 282 статье уехать на несколько лет, прохлаждаться. А сегодня словосочетание «русский мир» у нас в правовое поле введено указом о гуманитарной политике Российской Федерации за рубежом. А страна-цивилизация, о которой мы говорили, и в 2014 году мы создавали фонд «Святослав», фонд русской цивилизации «Святослав», и дерзновенно, открыто и прямо ставили памятник князю Святославу, идя на вы, на ту невидимую Хазарию, которая оккупировала сегодня наши земли и наши души, души наших соотечественников. И вот уже тогда Славянское радио вело свою работу, ну, в одной форме, а с 2014 года вот оно появилось. И 10 лет, много ли это или мало, вот в той духовной брани, которая идет, и те, которые там, ну, вот Алексей, наверное, там комментарии какие-то говорит, блогеры, не блогеры. Так вот, заниматься той борьбой, той работой на информационном, мировоззренческом, культурном, самых главных вратах, определяющие вообще мысли, слова и действия нашего пораженного сотнями поражающих факторов народа, вырождающегося с коэффициентом 1,47 в среднем по палате, а в славянском мире это единица, один ребенок на семью. Трагедия. Так вот, в этих условиях, конечно, это великий подвиг. Вот что такое Славянское радио. Сколько есть такое, да, нам не дано с тобой понять, как наше слово отзовется. Вот я абсолютно точно знаю, что те зерна, которые сеет Алексей Орлов, весь коллектив Славянского радио, те трудности, которые они преодолевают, и те плоды добрые, которые имеют, очень многими словами уже отзываются. Очень многими словами отзываются. Вот я начал словосочетание, вы его нигде не слышали, политическая оферта. Специальная военная операция как политическая оферта. Представить себе, что Народное Славянское радио, мы, Русское космическое общество, другие десятки, сотни, вот то, что сейчас было сказано нашим тоже другом, соратником, которые на поприще гуманитарной миссии себя находят сейчас. Вот идет представить себе, что это могло произойти до 24 февраля 2022 года, было невозможно. Мы действительно как были, знаете, партизанскими отрядами, хотя вот мы в свое время для себя сделали вот этот дерзновенный шаг. Мы из обороны перешли в наступление. Я один из тех, кто в свое время создавали движение сопротивления, помогали Роману Зенцову создавать движение сопротивления, а затем партию «Порядок», «Порядок в себе», «Порядок в семье», «Порядок в стране». Тогда мы, там много было разных движений, организаций славянских. И это было сопротивление. Но когда мы поняли, что враг хочет, чтобы мы ему сопротивлялись, потому что вот это напряжение, которое в сети дает вот этот свет, тогда имеет место быть. Ведь где-то есть генератор, есть проводящая система, есть нагрузка или сопротивление. Вот с появлением сопротивления в электрической цепи появляется мощность, напряжение. Так вот, без сопротивления ни у какого генератора не будет напряжение в сети. И, естественно, те силы вражеские, оккультно-религиозные, орденские структуры мирового глобального уровня, которые столетиями ведут свою борьбу за власть и за управление в этом мире, естественно, рассчитывают на наличие сопротивления, учитывают, просчитывают сотни институтов, целые государства поставлены на службу тому, чтобы решить эту задачу. И самый непокорный народ на земле, как когда-то Ален Даллес сказать, изжить и избыть. И вот шло сопротивление, но сопротивление не выигрывают войны, партизаны не выигрывают войны, да, они разматывают врага, да, они оттягивают силы противника, да, они тормозят его наступление и продвижение вглубь, но побеждают всегда генеральные штабы, и побеждают всегда стратегии и программы. Поэтому в 2017 году мы поняли, что враг, вот мы сейчас сидели с Анатолием Михайловым, с нашим другом тоже, он меня спрашивает, а почему славянское движение за столько лет не сумело сплотиться? Почему не объединились? Почему не сделали единый, вот то, о чем как раз Алексей чает и постоянно об этом говорит, единый координационный центр, деятельность разнородных сил в рамках единого замысла, а наш замысел – это победа, это величие России, это построение мощной, суверенной державы, страны цивилизации, устремленной в будущее, имеющей свой мировой проект, стране с самыми неисчерпаемыми ресурсами, как человеческого потенциала, так и материальными. А потому что, я говорю ему, с одной стороны, враг не дремлет. И такие усилия он бросает на разобщение, на разделение, на стравливание, на властвование. А с другой стороны, не выработан и не осознан до конца механизм объединения от будущего. Потому что враг на историческом приоритете бьет нас постоянно по голове, сталкивая лбами по поводу тех или иных событий прошлого, по поводу тех или иных персоналей прошлого, по поводу религиозных, классовых, мировоззренческих, исторических и других аспектов, которые, с которыми мы соотносим себя в прошлом, как народ, как страна, как цивилизация. И мы нашли в 2017 году такой ответ. Вот русское космическое общество, почему многие спрашивают, почему космическое? Ну, во-первых, космос – это не спейс, это не камни и не раскаленные шары, летающие в безвоздушном космическом пространстве. Космос – это гармония, космос – это целостность, космос – это вот все то, что мы видим в окружающей нас действительности и не видим, зная, что оно есть, потому что есть такой же бесконечный космос души, духа, Вселенной. Так вот, космическое – это про гармонию, и космическое общество – это про будущее. И вот, когда мы поняли, что да, кто не имеет прошлого, не имеет будущего, как говорится, да, кто не имеет настоящего, не имеет прошлого. Но когда мы поняли, что кто не имеет будущего, не имеет настоящего, еще раз думать, кто не имеет будущего, не имеет настоящего. Если нет мировых проектов, если нет своего проекта мирового, который ориентирован на будущее, на 10, на 100, на 1000, навсегда – тогда мы неизменно будем попадать в те проекты, те мировые программы глобального управления, которые были кем-то когда-то разработаны и кем-то куда-то ведут. И мы построились, мы сформулировали образ будущего, мы подняли на знамя мечту, мы начали строить империум человека, формулировать его, а главное действовать, действовать, действовать. Вот почему мы с Народным славянским радио много работаем. Видимая, невидимая эта работа, эфиры, не эфиры. А потому что Народное славянское радио и то сообщество, которое вокруг него сформировалось, тоже это понимает. С одной стороны, мы носители великой культурно-генетической вот этой вот цивилизационной общности, которая исторически в веках сложилась в славяно-русов и которая русскую цивилизацию воздвигла, под сенью которой многие народы и национальности нашли себя и на самом великом и мощном языке сегодня понимают друг друга, слышат и могут строить будущее. С другой стороны, мы действуем в настоящем от будущего. И вот что произошло, снова вернусь к тому, как мы понимаем СВО. И когда оно закончится? Оно закончится не в Киеве, не в Хайфе, не в Вашингтоне. Оно закончится в сердце каждого человека. Оно закончится здесь, в Москве в том числе. И не потому что произойдет какое-то обрушение власти, не потому что враг дойдет до Москвы и нам здесь придется отбиваться. Дай Бог, чтобы этого не было. А потому что именно сейчас происходит сплочение, именно сейчас происходит пробуждение, именно сейчас происходит падение иллюзий по поводу того, что что-то может быть как прежде, или что-то само собой рассосется, или как-то все само устроится. Не устроится, не рассосется и не будет как прежде. Будет так, как мы с вами сделаем. Ни много и ни мало. Каждый на своем участке. Каждый на своем участке фронта. За станком, с оружием в руках, в кабинете чиновника или за рулем автомобиля, водителя, который честно и ответственно будет выполнять свою работу, решая задачу, пропитания, но, с другой стороны, будет носить в себе понимание того, что он тоже часть, клеточка великого рождающегося будущего. Таким вот образом, поэтому Народное славянское радио – это явление, феномен. Я убежден, что вот мы даже сейчас с Алексеем говорили о том, что пришло время действительного сплочения, не на словах, не на делах. Мы прошли эти годы и друг друга знаем, как облупленных все. Если не знаем лично, знаем через одно-две рукопожатия. И сейчас хорошее время для координации, потому что та малая часть военно-политического руководства страны во главе с президентом, которая этот дерзновенный шаг бросила, поверьте, посмотрев наши материалы, почитав их, можно лично пообщаться на эту тему, проверьте, что все, что делается сегодня, делается исходя из понимания того, что есть глубинный народ. Есть глубинный народ, есть соль земли, опираясь на которую только и можно победить в этой тотальной гибридной войне. Потому что оккупационно-колониальная система, которая выстроена после разрушения Советского Союза и установления здесь внешнего управления через всю систему институтов, начиная от Центробанка и различных международных организаций, кодифицирующих и сертифицирующих нашу с вами жизнь, эта система не способна решать задачу низового уровня. И напринимали кучу прекрасных указов и законов. Указ о защите духовно-нравственных ценностей, стратегии национальной безопасности, другие замечательные указы, где и русский мир закреплен уже, понятие «ноосфера» введено у нас уже, много чего. Но, и говорят, а что меняется? Меняется много. Да, идут посадки, да, идут чистки, да, они будут усиливаться, да, будет СМЕРШ, да, будет... Может быть, будет и гражданская война внутри страны. Там тоже элемент гражданской войны. Но нужно четко понимать, за что мы сражаемся, с кем, кто рядом стоит, слева, справа, кто смежники наши. И вот это действительно момент истины. И вот почему Славянское радио сегодня как главный рупор. Я не удивляюсь. Вот рассказывали, да, компьютеры там, нету своей студии и так далее, и так далее. А я повторяю, главный рупор славянского мира сегодня. Почему? А вот какой мир, такой и рупор. И вот то, о чем Алексей все время бьется, говорит, ребята, давайте общее дело, вот я открыт, давайте вместе, давайте студию, давайте транслировать, давайте наращивать мощности, давайте. И мы с удовольствием будем это делать тоже в силу своих небольших сил, потому что у нас тоже все на духе, тоже все на организации, координации и так далее, и так далее. Я послушал про заоблачную зарплату Алексея и вообще вдохновился, думаю, даже пойти на Славянское радио, раз там платят 30 тысяч. Я шучу. Потому что сами все вкладываем, и я убежден, что 90% здесь находящихся и многие, смотрящие эту передачу, живут ровно точно так же. Преобладание потребности отдавать над потребностью взять, и жертвенное служение. Вот что такое Славянское радио. Поэтому 10 лет, много это или мало, это не про количество, это про качество. А сделано за это время столько, что это все является прекрасным заделом для того, чтобы сделать еще больше. Поэтому долгие лета Народному славянскому радио, правильно Алексей сказал, это медийка. А медийка – это всегда освещение реальных дел. Реальных дел. И медийка никогда не бывает прибыльной. Она всегда обслуживается, дотируется, оплачивается теми, кто делает реальные дела. И приглашаем следить тогда за теми инициативами, которые сейчас будут нами озвучены. Мы двигаемся к тому, чтобы создать хороший, нормальный координационный центр, создать хорошую, мощную кооперацию. За это время создано много инструментов, о которых мы тоже будем делиться. Ну, что-то уже размещено, информация есть. Это и Федеральный народный совет, это и движение «Ковчег сплочения», это и Союз народного сплочения, это и наша деятельность в рамках Русского космического общества. Это многие организации, тут русские во дворе. Сейчас открыли шлюзы для формирования, вон, пожалуйста, представить себе какой-нибудь северный человек или русскую общину 5 лет назад невозможно. Сегодня они есть, и сегодня они проходят процесс становления. Сегодня они учатся быть. И обязательно мы будем с ними взаимодействовать, обязательно будем передавать свой опыт, потому что вот когда мы с ними, с ребятами встречаемся, они совсем не знают историю патриотического движения, они совсем не знают историю славянского движения в стране, не знают те механизмы, те шишки, которые мы набивали на этом пути. И мы с радостью делимся с ними, и я убежден, что эти движения сейчас будут вызревать в мощную народную реку. Поэтому спасибо, друзья, Славянскому радио долгие лета и за дело. Спасибо. Благодарим Алексея Алексеевича. Вот вы сейчас сказали про скромную зарплату нашего главного редактора. Могу только добавить, что для того, чтобы велась эта деятельность, он порой совсем не спит, а иногда спит по 3-4 часа. Это так дополнение. И сейчас, как вы уже поняли, Народное славянское радио не прекращает свою работу, и есть возможность сразу принять участие в живом эфире. А я представляю очередную нашу сотрудницу, и эту женщину иначе как дама и красавица я не называю. Представляю вам, вернее, она не нуждается в представлении, моя соведущая дискуссионного клуба на Народном славянском радио, ведущая авторской программы «Зеркало» Елена Ромская. Благодарю тебе, дорогая, за столь приятное представление. Я очень рада всех приветствовать сегодня в этом зале, в этот праздничный день. И чтобы быть краткой и долго не рассказывать о себе, о том, как вообще я познакомилась с радио, я это сделаю в виде такого короткометражного фильма, как бы так вот образно придуманного, в некоторых картинках. Картина первая. 2017 год, Суздаль. Славянский ведический культурный центр слова. Я там прохожу обучение. Дверь широко распахнулась, и в избу вошел он. Его глаза сияли прекрасным светом доброты и радости. В глазах бегали озорные огоньки, живой взгляд, широкая улыбка, открытость. Все это сразу очаровало всех нас, слушателей. И, как вы уже догадались, это был Алексей Орлов. Вот так произошла первая встреча с главным редактором Народного славянского радио. Потом он очаровывал нас на лекциях, где он сел на своего конька темой о страхе, и мы, в общем-то, поняли, как выходить из страха, как наладить связь с родом. И вот на этом семинаре первом те, кто учились, мы задумались, познакомившись с радио, узнав о тех нуждах, которые есть у радио, о тех задачах, мы решили, что надо помогать радио. И вот нас несколько человек было, которые, в общем-то, откликнулись. Будем помогать, чем можем. Ну, а чем мы могли помогать? Только вот своим участием каким-то. И вот сразу же я была выбрана в числе там некоторых слушателей записать интервью о нашем центре слова, о результатах учебы. И это было как-то так неожиданно, но Алексей, он сразу поддержал, он задавал такие вопросы, и так это все было, выглядело как просто душевная беседа, как будто мы с ним знали друг друга уже очень-очень давно. После, это было весной 2017 года, следующая картина – это лето, июнь месяц. Ну и моя подруга Татьяна Беленко пишет мне, вот сейчас будет эфир, надо помочь, поучаствовать в эфире. Вопрос какой-то, если я не ошибаюсь, был о цивилизации. Некому участвовать, ты как? Я говорю, ну знаешь, я нахожусь вообще-то в Питере сейчас, вот тут отдыхаю, вот в данный момент в Петергофе, но вот постараюсь вернуться в Питер, в гостиницу, и из гостиницы уже выйти в эфир. Так оно и случилось. То есть это было все на бегу, я это называю как выход в открытый космос для меня. Вот. Конечно, было несколько сумбурно. Одной рукой я держала телефон, другой рукой я искала, значит, что мне, во что мне надо переодеться, потому что вечером был день рождения моего друга, и нужно было бы уже собираться в ресторан. Так что, в общем, вот такая была веселая история. Но ничего, все обошлось, даже несмотря на то, что там периодически я выпадала из эфира, потому что пропадал интернет. Картина следующая. Это уже осень. И мы с моей подругой Татьяной Беленко подумали, а почему бы нам не выступить на радио в роли сказительниц? Ну, давай выступим. Какую тему возьмем? А вот нас интересовали родственные души, родовые связи, и мы с ней, в общем-то, устроили такой парный эфир двух сказительниц, Елены и Татьяны. Ну, вроде бы неплохо так стартовали. А далее нам уже поручили программу «Давайте поговорим». Ну, тут мы с Татьяной уже развернулись. Здесь мы уже каждую неделю придумывали какие-то новые темы. И, в общем-то, это все помогало не только радио, но в первую очередь это помогало и нам как-то проявлять свои знания, погружаться в славянские традиции и нести слушателям что-то полезное. Далее картина следующая. 2019 год. Я еще одновременно являюсь генеральным директором детского вокально-хорового фестиваля «Светлые седмицы». И вот на нашем фестивале в 2019 году мы решили взять тему «Любовь всепобеждающая» и устроить круглый стол там. И что-то вот пришли такие идеи, что давайте, в общем-то, поговорим о любви с разных сторон. Ну и прежде всего, конечно, надо пригласить Народное славянское радио. Ну, Алексей любезно согласился. Далее у нас еще были представители из гуманитарной школы Аманашвили, были представители из эзотерических кругов, парапсихолог Виктор Луговой, и еще мы пригласили батюшку Артемия, отца Артемия. Это был, в общем-то, такой собор очень разнообразный, разносторонних личностей с разным мировоззрением. И вот на этой встрече в зале собрались участники фестиваля, дети, педагоги, их родители, гости. И ну, мы начали этот круглый стол обсуждения. Сначала мы предоставили слово девушке нашей, представительнице гуманной педагогики, она выступила. Потом я Алексея в бок толкаю, говорю, ну что, давай ты будешь следующий выступать. Он говорит, не-не-не-не-не, я не буду, давай вон этого, вон, Виктор пусть выступает. Ну и, значит, вот, может быть, я не знаю, это была какой-то ошибка, а может быть, это и судьба так сложилась. Виктор выступил очень, как бы, в потоке тех знаний, которые к нему спускались, и для наших гостей это было как бы не совсем приятно слышать, то есть о божественной сути человека, что человек – Бог, живущий на земле и так далее. То есть, и я, когда сидела, я чувствовала, переглядывалась с Алексеем, а рядом со мной сидел отец Артемий. Я думала, сейчас он взорвется. И тут он взрывается, он вскакивает действительно с места и, в общем-то, начинает свою такую бурную эмоциональную речь, что это такое, что это за безобразие вообще, кого вы тут пригласили, и о чем вы тут говорите, тут дети. Ну, в общем, в таком духе, вы понимаете, я не буду все подробности рассказывать, но к чему я это вспомнила? Я вспомнила это к тому, что все это записывалось на камеру. Народное славянское радио все это прекрасно записала, все эти выпады, тирады и прочее. И потом, после окончания этого дня, запись, она сохранилась. Но мы эту запись никуда не выставляли. А отец Артемий очень боялся того, что он будет выглядеть в таком нелицеприглядном свете, как же, вот вроде как церковь о любви говорит, а о любви тут и не получилось в разговоре никакой, вот, одни претензии. И, в общем, радио могло бы, конечно, воспользоваться вот такой как бы сенсационной темой. И если бы мы это выставили в эфир, в СМИ, это мог бы быть некий даже скандал. Но мудрость нашего руководителя, главного редактора, она этого не сделала. И в эфир, конечно, этот материал не пошел. Он остался в архивах. Кстати, я его даже не видела, что там произошло. Ну, вот такая картина. А вот эта вот тема «Любовь всепобеждающая», она как-то сподвинула, вот после фестиваля мы с Татьяной очень часто говорили, что да, вот программа «Давайте поговорим», она, конечно, интересная, но надо делать программу с открытым прямым эфиром, видеоэфиром и, в общем-то, создать какую-то новую программу, где бы не просто там были сказители, которые пришел, доклад прочел, а потом ему вопросы задаются, а именно диалоговое обсуждение, то есть вести прямой диалог между участниками передачи и со зрителями. И, в общем-то, родилась такая программа под названием «Зеркало». Вот оно крутилось это зеркало со всех сторон, что надо сделать. Ну вот Татьяна, правда, отказалась, мне пришлось самой делать эту авторскую программу. Поддержал меня Виктор Луговой, поддержал Алексей Орлов. И программа увидела свет в августе 2019 года. И главная цель ее была, конечно, обратить человека внутрь себя. И девиз ее был «Познай себя». Вот, она понравилась нашим слушателям, были хорошие отклики, и вот, в общем-то, в течение 2 лет эта программа продолжалась. Ну и сейчас она уже не столь актуальна, как была вот в те годы, и поэтому я вот считаю, что свою миссию, вот все, что сказано в этой программе «Зеркало», я думаю, этого достаточно для того, чтобы человек все-таки пробудился и обратил взгляд в себя. Ну и в завершение своей вот такой речи я хочу сказать, что я очень рада, что я вот так случайно, не случайно попала на такую площадку, как «Народное славянское радио», и хочу отметить, что это творческая площадка, где человек может творить, человек может проявить свои лучшие качества, человек может стать сотворцом вот, в единении с той командой единомышленников, которая есть на радио. И огромная благодарность всему составу «Народного славянского радио», всем ребятам, кто помогал делать вот мои программы. Низкий вам поклон, Алексей. И еще я хотела бы поблагодарить «Народное славянское радио» и особенно тебя за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете вот вокально-хоровому фестивалю «Светлые седмицы» ежегодно. Ну, закрывая вот этот информационный раздел фестиваля, предоставляя нам Павла, любезно, огромное спасибо, которому он снимает видеозаписи прекрасные, фото делает. В общем-то, поддержка «Народного славянского радио» чувствуется. И у меня есть диплом благодарности Алексею Орлову, главному редактору «Народного славянского радио». 16-й международный детский вокально-хоровой фестиваль «Светлая седмица» искренне, сердечно благодарит Алексея Орлова, главного редактора «Народного славянского радио», за ежегодную информационную поддержку и содействие в проведении 16-го фестиваля «Светлая седмица», посвященного Году семьи, который состоялся в мае этого года в городе Ростов-Великий. Желаем процветания вашему делу во благо народа и становления родной державы, радостного звучания. До новых встреч. Художественный руководитель Магдалина Глущенко, генеральный директор Елена Ромская. И еще вот такой вот тут маленький ангелочек родился у меня. Я тут иногда творчеством занимаюсь. Вот. И когда я его сотворяла, мне показалось, что чем-то он напоминает нашу матушку Русь. То есть вот тут цвета и белые, и красные, и синие, как-то вот оно так сложилось, я специально делала для Алексея, а потом я подумала, наверное, надо вот здесь вот что-то типа скипетра какого-то еще сделать, то есть ангел такой мини-держава, вот. Пусть он способствует продвижению твоих идей, и желаю «Народному славянскому радио» и дальше жечь сердца слушателей глаголом. Жечь, зажгла. Благодарю тебе. Это все мне, да, вот это да, все? Да, да, это наше. Благодарю. Ну, дай секундочку, я должен сказать. На самом деле, ты очень творческий человек, очень светлый человек, и самое главное, что это не мешает тебе быть пробивной женщиной. Вот ты реально вот пробиваешь то, что, казалось бы, другие не могут пробить. И вот тот пример, который ты привела, я забыл его уже давно, да, на самом деле, мы эту запись стерли, но потом случилось чудо. Мне кто-то прислал запись на одном из радио, Артемий сказал, вот, меня там пригласили, и вот такой, да, был случай. То есть, смотрите, друзья мои, первое, чем вот мы отличаемся от многих СМИ, мы не бегаем за сенсациями, мы не хотим скандалов. Если мы видим, что кто-то как-то себя, ну, может быть, повел эмоционально излишне, мы на этом не хайпуем. Потому что наша задача – раскрыть человека, помочь ему раскрыть тему, сделать пользу для народа, а не скандалы устраивать. Это первое. И второе, что ты очень хорошо сказала. Каждый приходящий сюда, он является соавтором. И для любого человека, который несет свет, добро и любовь, двери всегда открыты. Каждый из вас – творец. Каждый из вас – созидатель, каждый из вас – человек. Быть добру. Благодарю тебя. Благодарю. Благодарим, Елена. Как я уже сказала сегодня, что не все могут присутствовать в этом зале, но благодаря современным технологиям мы имеем возможность получить видеопоздравления. Поэтому я сейчас попрошу включить запись. Внимание на экран. Встречаем современный сказочник Бер Михаил Лепешкин. Здравствуйте. Меня зовут Лепешкин Михаил. Я автор сказок «Бурого медведя». К сожалению, не смог принять приглашение и приехать на ваш юбилей. Но хоть так передам свои поздравления Народному славянскому радио. Я помню нашу первую встречу с Алексеем в 2012 году в музее Константина Васильева, куда приехал представить только что вышедший первый том моих сказок. Это было начало моего писательского пути. И тогда же Алексей поведал, что с друзьями создали «Славянское радио», где можно рассказать о себе, о своем деле, поделиться мыслями и наработками. Фишкой стало то, что не нужно ездить в студию, а просто выйти в Skype из дома. Через несколько дней мы провели мою первую большую встречу со слушателями, и с тех пор дружим уже более 10 лет. За это время Народное славянское радио, преодолев массу трудностей, стало рупором славянского мира, настоящей альтернативой центральным СМИ, полностью закрывшимся от русской народной культуры. Стало отдушиной для многих людей, стремящихся к своим корням, источником знаний и просвещения. Меня очень радует, что Народное славянское радио развивается, растет, набирается команда и ширится круг его друзей. Ребята, дорогие мои друзья, желаю вам стать мощным информационным центром мирового масштаба, глобально влияющим на мировую повестку дня и развитие людей во всем мире. Желаю сильной и дружной команды профессионалов и миллиардов благодарных слушателей. Ваш сказочник Лепешкин Михаил. Сейчас я приглашаю на эту сцену также человека, который является другом Народного славянского радио, директор по стратегическому решению ООО «Инновационные технологические решения» Евгений Ермаков. Раз, два, три. Московский авиационный институт закончил. Изучал электричество там авиационное. Поэтому сейчас сделаю то, что хочу. А это называется импровизация, которая фактически будет записана. А сейчас она вам... Вот как она зашла, так вы ее и услышите. Каждый год прибавляется. Так. Ну, это электричество, оно же... Наука о контактах. А я потом объясню, что происходит. Каждый год прибавляется в возрасте. Достигаем мы пика зрелости. Ну а дальше кто-то под горочку, а кому-то и ввысь беспредельно. Отмеряя себе просветление, йог в самадхи находит величие. Оболочку отдавший кремации, он сливается с вечным сознанием. Мы же, русичи, жизнь свою меряем, оставляя потомкам природное, ненатужное, непродажное, а согласное с промыслом вечности. Эта импровизация, которая возникла, когда шел сюда, на встречу с вами, друзья, и, ну, подумал, надо записать. Вот оно как получилось, так и... Извиняйте, если что не так. А теперь еще, поскольку я попросил 90 секунд на контакт с вами, да, я хочу обозначить некоторую потенциальную возможность, которая есть у каждого из вас. Сегодня, когда ехал, отфотографировал напротив меня сидящих в метро, 8 человек все сидят в мобильных телефонах. Ну, я один из таких же, и поэтому говорю вам, у вас у каждого есть уникальный инструмент популяризации и продвижения работы, которую организовало Славянское радио. Для меня это шок, потому что я, казалось, думал, что я сижу в интернете 24 часа в сутки, а выяснилось, что буквально еще несколько месяцев назад я понятия не имел, что существует это движение. Это, для меня это шок практически. Поэтому если каждый из вас будет иметь возможность получить вот эту запись, которая сейчас идет, а потом ее транслировать именно тем, кто близок вам по духу и кому, не так, кто вам доверяет, то дальше это распространение будет вирусным, оно взорвет всю Россию как минимум. В 91-м году я организовал, создал корпорацию «Витамакс», на сегодняшний день ей 30 лет. В 18 странах работает больше 100 тысяч дистрибьюторов. Это не рекламно, это просто показатель того, что может сделать всего лишь один человек. Опять же, не о себе говорю, я говорю о каждом из вас, кто вот здесь сейчас имеет в кармане мобильник. Пожалуйста. Благодарю Алексея Орлова за то, что он есть на этой планете, потому что картина всегда висит на гвозде. Он обычно один. Благодарю вас всех. Спасибо. Благодарим, Михаил. У Евгении. Как я уже говорила, на Народном славянском радио работа устроена таким образом, что если кто-то что-то предложил, пришла идея, ну, значит, давай, берись, организовывай. Представляю вам женщину, красавицу, которая создала и сегодня, преодолев большое расстояние, приехала к нам сюда, создала рубрику на радио «Детский час». Оксана Тарасова. Добрый вечер всем. Ну что, надо о себе рассказать. Я Оксана Тарасова, я ведущая программы «Детский час» на Народном славянском радио. Как я пришла на радио? Ну, наверное, так же, как многие, на просторах интернета искала для себя какую-то информацию. Вот. И попала на сайт Народного славянского радио. И когда я начала просматривать все, что там есть, я была очень как бы, ну, удивлена и рада тому, что я там нашла именно то, что, ну, искала в других местах, как-то везде по каким-то кусочкам, а здесь вот как-то все у меня сложилось в единую картину, и как-то вот стало понятно, что это действительно то, что мне нужно. И вот я пришла, не пришла, а начала слушать радио, смотреть все эфиры где-то, наверное, с 18 года. Вот, прям вот я слушала, интересовалась, прям вот впитывала и впитывала. И как-то это стало такой точкой отсчета для меня, ну, в плане моего роста, вот, который продолжается и по сей день. В общем-то. Поэтому я Народному славянскому радио очень благодарна за то, что это такое место, где человек может найти все, что он хочет, все, что ему интересно и нужно, что может изменить его миропонимание, мировоззрение. Вот. Ну, как я оказалась ведущей на Народном славянском радио? Вот я, просматривая все эти передачи и эфиры, задумалась о том, что, ну, для взрослых здесь вот, да, много информации. Вот что бы такое было для детей? Вот я сама мама четверых детей, и думаю, ну, как-то вот, чтобы дети приобщались тоже к нашей культуре, нужно и это тоже для них создать. Вот. Ну, и в какой-то передаче написала просто, или комментарий, я уже сейчас не помню, или, в общем, куда-то на славянское радио написала на обратную связь, что, ну, может быть, вы так вот придумаете там какую-нибудь передачку для детей. На что мне был прислан ответ, что, ну, предлагаешь, ну, пожалуйста, участвуй и делай. Вот так у меня получилось, что я сделала несколько выпусков программы «Детский час». Ну вот сейчас немножко по семейным обстоятельствам у меня как бы творческий отпуск, но я все-таки в будущем планирую продолжить создание этих выпусков для детей. В общем, ну как бы ничего сложного нет, просто нужно немножко времени выделять. Вот. Ну, наверное, вот все. Да, и хочу поздравить Народное славянское радио с таким юбилеем и пожелать процветания, пожелать успехов, чтобы больше было подписчиков, чтобы больше людей присоединялись. И не просто присоединялись как слушатели, а как участники. Ну, в общем, вот все. Поздравляю всех с тем, что у нас есть такое Народное славянское радио. Спасибо. Оксаночка, мы благодарим тебя все за твой труд. С этим человеком я познакомилась, мне кажется, в 2017 году, если не ошибаюсь. Была ярмарка торгового дома «Славич». Он представлял тогда издательство «Пятый Рим». Книга, подаренная им, до сих пор у меня находится в моей библиотеке. Мы с ним с тех пор записывали передачи, эфиры. Сейчас он является автором нашей авторской рубрики. Его рассказ «Пойдем на речку», его сказки для детей вдохновили меня озвучить его произведение. Я представляю вам писателя-фантаста, публициста Максима Макаренкова. Очень рада, Максим, что ты сегодня нашел возможность быть здесь. Благодарю. Пожалуйста. Огромное спасибо, во-первых, за приглашение. Да, я писатель-фантаст, публицист, ну, скорее все-таки журналист. Также последние 5 лет преподаю в одном из московских вузов такой интересный предмет «Основы системного и критического мышления». Активно сейчас занимаюсь. Кстати, за что тоже спасибо Народному славянскому радио и его материалам, таким вопросом, как развитие интуиции, развитие возможностей разума, потому что это одна из, сейчас я считаю, основных задач для того, чтобы человечество, ну вообще, в принципе, выжило. И огромное спасибо вам за то, что приглашаете на эфир и даете возможность поделиться своими идеями, идеями своих товарищей. Искренне рад, потому что вы уникальные. Народное славянское радио – это действительно совершенно потрясающе уникальное явление, которое я наблюдаю просто за тем, как это происходит, как к нему притягиваются люди, как оно объединяет разных людей. И у вас есть одна уникальная, еще раз я это слово скажу, это действительно так, черта. Я не знаю, как вам это удается. Вы устремлены целиком в будущее. Потому что, к сожалению, я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые говорят о народной славянской культуре, это где-то там для них. Это прошлое, это наше великое прошлое. Ну вот, а сейчас, и на этом все заканчивается. Нет, вы наоборот, вы устремлены в будущее. Это прекрасно. Это совершенно замечательно, поэтому пусть у вас все получится. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, располагайте моими знаниями, умениями, потому что, как вы сами сказали, предлагаешь – делай. Ну вот всегда готов помочь. И вот есть небольшой подарок. Кстати, это... Алексей, поднимайтесь. Это подарок из Перми от моего замечательного друга Радомысла. Как я уже сказал, я занимаюсь в последнее время как раз вопросами развития интуиции, а он в миру, скажем так, он отличный совершенно врач, который использует в том числе различные системы для, и методики для, ну именно в том числе и развития интуиции. И вот это результат его работы, его исследования, такое гадание Радомысла. Торжественно вручаю и, ну-ка, верхнюю карту снимайте. Что у нас получится? Я не подтусовал. Обязательно, как же иначе-то? Сварок, отец, стихия, воздух. Тут не раз говорили о том, что нужно жечь и глаголом. Ну, сварок это прямо совпадает. Доступ к информационному полю наяву. Скажу по секрету, что это как раз то, что нужно. То, что есть. Потому что прадед Сварок – это один из моих покровителей. Благодарю. Вот этого я не подтасовывал вообще. Вот оно. Вот она интуиция, вот оно информационное поле. Вот так это действует. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон за вашу работу, за ваши труды. Благодарю. Мы же, в свою очередь, благодарим Максима тебя и за твои труды, ждем твои статьи, рассказы, сказки. А я хочу пригласить на эту сцену нашего доброго друга, единомышленницу, фею, человека, благодаря которой мы нашли очень многих людей, которые выступают в наших эфирах и передачах, но и благодаря ей еще имеем возможность изучать, читать их труды в печатном виде. Приглашаю на эту сцену Удалову Светлану Николаевну, создателя, директора издательства «Белые альвы». Светлана Николаевна, прошу вас. Я еще немножко вот с держателем поработаю, ладно? Приветствую всех сегодня. Очень рада, что сегодня у меня есть возможность поздравить как старшему другу, соратнику, поздравить наше любимое Славянское радио от имени сотрудников нашего издательства «Белые альвы», от имени всех наших авторов, которые уже на протяжении всех этих 10 лет участвуют в передачах. И выступали, выступают и будут, я надеюсь, выступать. Я вижу, как за все это время Славянское радио совершенствуется, развивается, появляются новые аспекты работы. И желаю, чтобы число читателей, слушателей ваших, и зрителей тоже в том числе, увеличивалось, потому что вы, как и мы, занимаемся самым важным делом – просветительством. И мы собираем этих людей, выявляем вот тех самых ярких личностей, которые являются настоящими патриотами нашей любимой Родины. Мне хотелось бы в этот день подарить в дар наши книги. Это книги мы подобрала, это последние книги нашего издательства по как раз славянской истории. Ну, кто захочет потом посмотреть, я думаю, вы сами здесь есть и последние книги. Вот только на этой неделе вышли две книги, два тома из трехтомника по истории западных славян. Это, думаю, как раз по тематике, но это не все. Ну, нашему издательству в этом году 30 лет исполняется, Алексей. Ну, так... Поэтому я и на правах как старшего друга и соратника желаю вам яркого творческого пути. И желаю, чтобы вы не снижали обороты, а наоборот набирали. Я думаю, что количество этих людей, ваших поклонников, будет увеличиваться, соратников тем более. И всех, мы вас всех любим, всех благодарю всех вас за вашу прекрасную, чудесную работу, за замечательных людей, которые вы привели сюда, сплотили вокруг себя. Низкий вам поклон за вашу работу. И думаю, что дальше мы будем также сотрудничать с любовью, мира, добра и любви всем присутствующим и Славянскому народному радио. Благодарю. Благодарю тебе за очень... Ну, куда ты уходишь? Иди, не уходи. Побудь со мной. Благодарю тебя за твою бескорыстность, за тот свет, который ты несешь. За... Ты знаешь, вот есть такое понятие одержимость в плохом смысле, а есть одержимость в хорошем смысле, когда ты держишь на себе это направление. Я не знаю, откуда у тебя столько сил. Вот реально, просто не знаю, завидую. Завидую себе, что у меня есть такие знакомые это друзья. Происходит энергетический обмен. Вот. И то, что ты делаешь, это пример всем. Как надо жить, как надо светить и каким надо быть. Здесь есть авторы, которые благодаря тебе стали известными, и которых мы поддержали, и благодаря которым Народное славянское радио тоже становится известным. То есть ты родила этих авторов, и мы вместе, мы вместе продолжаем это делать. Я люблю тебя. Благодарю. Ой, извините, кто возьмет микрофон? Со всей душой, со всей любовью и благодарностью, Светлана Николаевна, низкий поклон. Добрая, душевная женщина, чей голос не раз вы слышали в наших живых эфирах, статьях, озвученных материалах. Она сегодня преодолела тоже непростой путь из другой губернии. Валентина Малеева. Сегодня у вас есть уникальная возможность еще не только ее услышать, но и увидеть. Дорогие мои друзья, сейчас я расскажу небольшую предысторию, прежде чем поздравить Славянское народное радио. Много лет тому назад я тоже металась в своей жизни, искала себя. И однажды, придя с работы, включила интернет и услышала Славянское радио. И думаю, что вот та пословица, которая говорит, случайности не бывает, это закономерность Бога, я проверила просто на себе. Я целый год, не отрываясь, слушала только его. Вообще у меня чудесным образом начало все меняться. Во мне самое главное, что это внутри меня было. И, естественно, вокруг меня. Затем я позвонила, у меня появилось желание помочь ему, Славянскому радио. Чем могла, конечно, помогла. Затем я прошла, прослушала семинары. И вообще после этого у меня вообще на 180 градусов моя жизнь просто повернулась в лучшую сторону. Я сейчас живу и радуюсь. Я радуюсь и наслаждаюсь жизнью, потому что я нашла себя, обрела себя. Вот благодаря Народному славянскому радио. Люблю вас всех, обнимаю, желаю развития дальнейшего. И хочу поддержать Михаила Лепешкина. Хочу, чтобы радио стало не только точкой сборки славянского мира, а вообще имело бы мировую космическую такую содержательность, от которой она вот к которой она сейчас и идет. Благодарю вас. Постоянные участники эфиров на Народном славянском радио, представители места силы Яр-гора, Сурияр и Мировида. Прошу вас подняться на эту сцену. Мы вас очень любим, благодарим за ваше участие, за то, что вы сегодня к нам сюда приехали. Всем здравия, всем добра. Аз есим сурияр. Благодарю всех присутствующих за то, что вы здесь есть. Мировида. Вот, ну, что мы можем сказать? Со Славянским радио мы сотрудничаем долго и плодотворно. Почему? Потому что наша задача, как ведического центра Яргара, место силы, естественно, это тоже место силы, но в первую очередь это ведический центр, там, где хранится, заново образовывается и проявляется ведическое знание, которое мы распространяем. И ключевая позиция, которой занимаемся мы вместе с Алексеем Орловым, Славянским радио, чтобы Веда стала нашим, не стала, она является, безусловно, потому что из Веды выскочить невозможно, потому что Веда есть основа всего знания в этом мироздании, в котором мы с вами все находимся. И на всех эфирах, которых мы не один десяток, наверное, уже даже не одну сотню провели вместе с Алексеем, мы всегда стараемся одну науку реализовать, науку образности, науку целостного миропонимания. И через это позволяется нам как раз закрепить те базисы, которые будут именно формировать наши роды и наш народ. Потому что, с одной стороны, мы огромный народ, по сравнению со множеством других народов. Мы имеем огромную длинную историю, но она настолько длинная, что мы уже много из этого забыли. И как раз вот те усилия, которые делает Славянское радио по пропаганде, по донесению истотных смыслов, это, наверное, неоценимый вклад. И мы очень внимательно отслеживаем, как меняется мировосприятие нашего народа. Ну, там 10-15 лет прошло, 5 лет назад. И мы понимаем, что вот эти краеугольные камни, назову их так, нашего истотного, исконного знания, они проявляются все четче и четче. И поэтому сейчас уверенно могу сказать, что наш народ в ближайшие годы, он сейчас уже обрел это знание, и мы это видим, потому что многие позиции людей, встречаемых нами, они совершенно четко показывают то, что Веда является уже четко понимаемым многими и принимаемым знанием. И наша задача продолжать этот задел, поэтому большое благодарение тебе, Алексей, Вера и всему коллективу Славянского радио, которое участвует в этом. Всегда приятно работать с ними вместе. Все, всем поклон, благодарю. Честно говоря, когда была озвучена дата, что Славянскому радио 10 лет, мы как-то немножко так удивились и засомневались, а так ли это на самом деле. Потому что, ну, явно раньше началось и сотрудничество, и эфиры раньше начались. И такой объем работы, который у нас происходит, и который уже собрался в архивах радио, он просто, ну, космический, я бы сказала. Ну вот лично у меня контакт с радио произошел через такого потрясающего человека, через Анатолия Федоровича Черняева. Это было, ну, как минимум в 2012 году, и поэтому для меня вот эта дата 10 лет как-то удивила. Конечно, Славянскому радио намного больше лет. Мы с вами сейчас такой, ну, немножко формальный отмечаем юбилей. И тот объем информации, который дает Славянское радио, то те возможности, которые он открывает, ну вот лично для меня это, ну, нечто такое калейдоскопическое, что позволило даже лично мне реализовать сразу несколько направлений, которые сам по себе человек, ну, я, вот что там человек, ну, я лично, да, ну, не потянула бы. То есть мы озвучивали и русские сажени, мы озвучивали школу родовой мудрости, мы озвучиваем сейчас и ведоклуб, и русскую медитацию, и те программы, которые идут в формате Яргары, и праздничные какие-то эфиры. Ну, то есть это такое разнообразие тем, такое разнообразие направлений целых, которые идут системно, которые идут очень глубоко, глубинно и совместно с другими авторами. Вот это еще один очень интересный момент, что Славянское радио предлагает площадку не просто для одного какого-то мастера, а, допустим, как были закручены, запущены женские круги, когда собрались несколько человек, когда вот это вот варево такое началось, да, в прямом эфире. И вот ну, посмотрите, сколько сейчас женских кругов и насколько это модно стало. И знаменито это «Быть добру», да? Теперь, наверное, уже из каждого чайника звучит. То есть очень много таких интересных инициатив, интересных каких-то сборных таких вот вещей, которые позволяют людям увидеть себя, раскрыть свои какие-то новые способности, возможности, встретиться с себе подобными и в прямом эфире, и уже за пределами эфира. То есть Славянское радио – это такая целая сфера жизни, я бы сказала, которая знакомит людей и с экрана, и зрителей. И с другой стороны, вот все, кто ведет радио, те, кто приходит на эфиры, авторы, они же тоже между собой общаются, и уникальность вот этого радио, нашего радио, да, именно в том, что здесь происходит вот это соединение, соединение не просто тематическое, не просто формальное, а мы действительно соединяемся душами, мы соединяемся какими-то своими потоками, свиваемся, и вот это единение, которое происходит на этой площадке, это уникальное явление. Благодарень вам за это, и пусть этот процесс расширяется, углубляется, и пусть то самое единство, ради которого многие вещи делаются, происходит постоянно и пребывает. Пусть в наше единство заходит как можно больше людей. Наше с вами, наше с зрителями, наше авторское и всех людей, которые когда-нибудь, наконец, приобщатся к Славянскому радио. Благодарень. Я хочу сказать, что Мировиду также наши слушатели и зрители знают под именем Марина Макарова. Ну а сейчас наступает сказочный момент. Мы отправляемся туда, где избушка на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Баба-яга пироги печет, а леший их доставляет к праздничному столу. Представляю вам, друзья, Константин Николаевич Леший, который сегодня нас угощает вкусными пирогами, и мы можем лично поблагодарить сказочных пекарей. Неведомые тропинки ведут дорожки далеко, издалека. Здравия желаю, друзья. Вот сейчас сидел и думал, размышлял над тем, что же сказать вам, с чего начать, чем закончить. И по ходу того, этого размышления я начал понимать, что говорить-то, в принципе, уже и нечего. Все за меня сказали. Вот. Посему, мой друг, в кругу друзей, в кругу подруг, хочу поздравить вас и весь коллектив Славянского народного радио. Вот. Хочу поздравить их не просто с днем рождения, а, скажем, с набором высоты. Вот этот флаг, это мой флаг. Это флаг неба. Вот он. Я кадровый офицер вооруженных сил, штурман, по совместительству леший, поскольку сейчас живу в лесу. Вот. И почему я об этом сказал? Да потому что Алексей и его команда, я бы хотел, чтобы они набирали высоту, расширяли, углубляли волны, доводя их до мягкого, дружелюбного цунами, которая смоет все нехорошее Вот. И оставит светлое, чистое и доброе. Ну а что за себя? Какой смысл говорить? Жизнь покажет, дела должны показать. Кто мы такие, что мы такие? Интереснее, наверное, и важнее сказать, куда мы все это ведем. И что же на самый этот момент мы имеем? Где-то в 91-м году прошлого века, 1991 году, я написал рапорт и уволился из армии. Уволился по одной причине. Я видел, куда все катится, и понимал, к чему это приведет. С тех пор прошло много лет, много воды утекло. Много что видел. А так как судьба... Я сам военный, отец у меня кадровый, дед тоже. В общем, род мой сплетен из учителей, врачей, военнослужащих и священнослужителей. И, естественно, пришлось поездить по миру. Наблюдая, сравнивая, рано или поздно стало понятно, что надо делать то, о чем говорили все здесь. И Алексей Гапонов, там, и Светлана Николаевна занимается деятельностью просвещения, которая ведет нас к объединению. Но к чему слова? Надо дальше. Надо, это все хорошо. И нужны дела. Что на данный момент мы, чего достигли? Практическая деятельность началась с создания научно-информационного исследовательского центра «Пространство жизни». С этого момента мы подружились с редакцией журнала «Боевое искусство планеты», где, куда мы пришли только потому, что оптимизировать увидели как жизнь, как затраты наших сил на объединение. Там главный редактор собрал уже более 100 различных учебных фильмов по боевым искусствам. А кто глубже в это всматривается, тот понимает, что боевое искусство – это не мордобой, это философия. Философия движения, философия соединения разных позиций, разных взглядов. Так мы начали собираться в этом центре на Первомайке. Так появилось у нас, хотя до этого клубы вели мы, появилась первая команда. На нынешний этап это пространство жизни вмещает в себя пироги Бабы-Яги, соборный угол, 150 гектар земли, которые развиваются в направлении объединения, в направлении всматривания, вслушивания, как же нам в этих жестких условиях остаться мягкими, ну и незадавленными. И выстроена учебная деревня. То есть нынче три шестеренки: учебная деревня, соборный угол и пироги Бабы-Яги – это тот социальный двигатель, который, в принципе, движется уже в будущее, и готов к соратничеству, к взаимодействию с другими. С Алексеем и его командой мы уже давно обсуждаем, как удобней, как правильней создать формат общения, ну, который Алексей называет точкой сборки, а по-нашему это философский мост или линза, в которую приходят, увязывают и из которой уходят. Вот. И я думаю, это обязательно будет, потому что шаг за шагом реализация идет этого проекта. Проект интересный, это достаточно необычная форма общения, которая выводит, как мы говорим, из второго уровня противоречий. Первый – это индивидуальный, каждый сам за себя. Второй – это учительская самость, вокруг учителей собираются, ну уже не точки, а горы. Естественные столкновения мощнее. Но вот нам сейчас всем нужно перестать бороться не только друг с другом, с соседями, но нужно начать строить связь, как говорится, каждую книжку поместить в библиотеку. И чтобы эта библиотека была признана любой книгой. То есть построить связь между разными жизнестроями, разными взглядами на жизнь. И все это сориентировать в одно целое, в точку будущее. Вот. Ну что еще? Самое главное, здоровья вам, ребят. Расширение вашей волны и наполнение ее. И пускай она захлестнет весь мир. Я очень рад за вас. Мы вас всех любим. Весь наш коллектив, вся команда поздравляет вас с вашим днем рождения. Спасибо, друзья. Благодарим и мы за такие добрые пожелания, слова, особенно за вкусные пироги, у которых есть которые есть возможность попробовать всем москвичам, не только. Там всех ждет праздничный торт, большой торт. Но нам еще до этого предстоит продолжать принимать поздравления. И я приглашаю на эту сцену представителей дружественных чатов «Славянское объединение» и «Славян Яр» Катерину и Кирилла. Пришла одна Катерина. Похоже, Кирилл. Где Кирилл? Да, ждут дела, ждут великие дела. Пожалуйста, Катерина. Здравия. Да, Кирилл у нас убежал. Так я немножко тяжеловато мне держать. Я являюсь представителем славянского объединения, конкретно северного направления, а Кирилл как раз-таки общего, скажем так, направления всего объединения по всей России. Буду говорить конкретно, наверное, скорее всего, за свое направление, то, чем мы занимаемся, то, что нас больше всего привлекает в данный момент. Самое, наверное, актуальное в данный момент для славянского объединения – это наш новый проект «Быть добру». Это помощь, это благотворительная деятельность не только волонтеров, но и добровольцев ярославского направления. Еще у нас появляются новые проекты, как Институт семьи. Мы очень дружим с русскими во дворе и стараемся организовывать разные праздники, разные активные мероприятия. Так, что ж еще такого хотела сказать? Также мы развиваем культурное единство, что позволяет народу возродить наши культурные традиции. Работаем с детьми и семьями, проводим разные мастер-классы, что в наше время очень важно. На сцене я на самом деле впервые, и когда я сюда вышла, меня накрыла такая волна, что очень приятная волна. И вкратце, чтобы не затягивать всю историю, если вообще интересно узнать конкретно наше направление и узнать побольше про нас, то любой желающий может ко мне подойти и задать нужные вопросы, потому что у нас достаточно обширная деятельность, и мы много чем занимаемся. У нас и радиосвязь, у нас много интересных личностей, которые делятся своими знаниями, своими. У нас есть кудесники, у нас есть банщики, у нас много людей, у нас много направлений, и про всех сразу в 5 минут просто не расскажешь. Поэтому я, наверное, перейду к поздравлению. Дорогое Славянское радио, поздравляю вас с десятилетием. Это юбилей, первый очень классный круглый юбилей. Я вас этим поздравляю и желаю, чтобы у вас появлялось как можно больше зрителей, чтобы вы развивались, чтобы вы процветали, и это очень важно. И от всего нашего славянского объединения мы вам дарим нашу ручную работу. Это традиционное мыло, изготовленное из фруктов и овощей. Одно мыло – хурма, второе – из тыквы, и третье – березовый деготь. Пожалуйста, Алексей Орлов. Примите от всего сердца. Каждому, каждому. всем большое спасибо. А кому? Кто у нас? И вам огромное-огромное благодарим за такие чудесные дары, за ваш труд и за взаимодействие и помощь, которую вы оказываете Народному славянскому радио. Знаете, друзья, я хочу сказать, что вот идея нашего праздника, она была такой. Мы решили сначала провести эфир живой. Посидели, подумали, ну что-то как-то вы живые эфиры уже, наверное, надоели. Их же много было, праздничные всякие, разные мы проводим эфиры. А давайте, ну, соберемся, те, кто может приехать на радио, из тех, кто трудится, соберемся и просто небольшое чаепитие сделаем, посидим. Хорошо, эта идея тоже была принята, здорово, посидим. А потом, а как же друзья, единомышленники, а как же те гости, кто хотят прийти, а зрители, а слушатели? И оказывается, нам нужно, оказывается, большое помещение, нам нужно, чтобы много людей приехало сюда, нам нужно, хочется увидеть всех, поблагодарить лично, поздороваться. И в результате не все смогли сегодня из желающих выступить на этой сцене. Наши сотрудники тоже не все имели возможность сказать вам слова благодарности и показать свое лицо, не только свои дела, но еще чтобы знали героев в лицо. Но я думаю, что следующий наш день рождения, а этот день рождения, он был юбилейным, и отмечается, и это наша проба пера, скажем так. В следующем году вы обязательно всех нас увидите и услышите. Но у нас сегодня еще одна сказочная возможность все-таки появилась. Как вы думаете, кто к нам сегодня на сером волке прискакал в гости? Иван Царевич. Правильно. Иван Царевич на сером волке. Иван Царевич, давайте позовем его. Постоянный участник наших праздничных мероприятий, эфиров, автор программ, которые выходят на нашем радио, автор учебников. И еще много-много чего можно о нем сказать. Доброго здравия. Здравия. Добрые молодцы, красные девицы. Всех приглашаем поводить красивый хоровод. Выходите вот сюда. Возьмемся за руки, посмотрим друг другу в глаза и вспомним наши традиции, когда все праздники у нас были с хороводами. В начале, конечно, праздника всегда были умные речи. Раньше даже ставили мифы, сказки в праздники, а потом все водили хороводы. Беремся за руки, становимся молодец-девица, молодец-девица. Сегодня чудесный праздник, 10 лет, а число, буквица у нас идет, ИЖИ, связь с космосом. А мы где находимся? В космическом центре, доме офицеров. Давайте беремся за руки. Сейчас я еще приглашу тех, кто там чревоугодием занимается, потому что надо, чтобы все подключились. Так, кто на сцене, тоже приглашаем, давайте вместе. Посмотрим друг другу в глаза и под красивые песни Светозара заведем хоровод. Я или ты? Пока музыка, да, пошли. Есть. Раз, два, три. Так, молодцы, здорово. Беремся за руки, смотрим друг на друга. Друзья, пока музыка еще не заиграла, пока Иван Царевич собирает хоровод, есть небольшое объявление. Ребят, меня зовут Матвеев Олег, я один из соорганизаторов всего этого мероприятия. И сегодня к нам приехал уникальный специалист в области ораторского искусства, это Евгений Чернов. Его, значит, сейчас семинар будет происходить в другом зале, в более малом. И он сейчас пару слов о себе скажет, те, кому это интересно. А особенно это касается тех людей, которые делают какие-то движения, создают, какие-то активности проявляют, такие пассионарии. Вот обратите внимание, вам не лишним будет побывать у него, посмотреть, чему-то подучиться, может быть, обменяться контактами. Итак, Евгений Чернов сейчас о себе чуть расскажет. Это, друзья мои, добрый день. Кому интересно ораторское искусство, искусство речи, уметь убеждать, вести за собой, кому хочется развиваться в этом, через пару минут мы начинаем. Спасибо большое, прошу прощения, что так вас прервали. Друзья, хоровод, включайте нам музыку, мы начинаем. Приглашаем всех, присоединяйтесь. Крепко держимся за руки, смотрим друг другу в глаза, когда идем. В облаках не витать, землю глазами вот так не пилить. Поделимся сердечной радостью через сияние наших глаз. Согласны? Молодцы. Захватываем все пространство. Почему Русь такая большая? Потому что наши предки захватывали все, что можно. И по кругу красиво идем. Погромче немного. Из-под камней глоток подарит ручей живительной воды. Ветра нам песни поют, мечты с собою зовут весь мир. Это ты, слушай, смотри, дыши, чувствуй сердцем, живи, живи. И собираемся. Белый, белый свет. И вместе поем белый свет. Еще раз. Белый, белый свет, мир красоты. Белый, белый свет, источник благости. Белый, белый свет, мир чистоты. Коснись, с любовью всего поет. Красота, любовь, жизни исток, крыло держит поток, зовет. Высота. Смотри, дыши, чувствуй сердце, живи, живи. И все вместе. Белый, белый свет, сияющий радостью. Белый, белый свет. Чувствуй сердце. мир чистоты. Держимся за руки, продолжаем. Следующая песня. Наши дела. Друзья, видите, как важно в хороводе держаться за руки, потому что даже если кто-то один отпускает, все общество страдает. И так и по жизни мы должны научиться друг друга поддерживать. Согласны? А хоровод — это как раз древнерусская практика, что надо держаться за руки и не отпускать. И сделаем еще один с вами красивый хоровод. Давайте в один круг все станем. Все, время? Ну ладно, все молодцы. Программа продолжается. С юбилеем! Ура! Слава Народному славянскому радио! Всех приглашаем на пир на весь мир. Откушаем, что Бог послал. Туда. Так, а детей? Я пойду твоих найду. Да, да, хорошо, да. Да, можно всех приводить. Да, как раз объявляю. Внимание, внимание. Сейчас будет мастер-класс по спортивному ножевому бою и нунчаками. Могут и взрослые, могут и дети. Кстати, и женщины, и мужчины, неважно. Вот. Поэтому нож уравнивает всех. Подходите, пробуйте. Спарринг можно будет даже сделать. Так что, мужчины, тоже присоединяйтесь. На мягких имитациях безопасных.